Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот в третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее! На что она мне? И землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Матфея, 13 глава. В душе моей живут воспоминания, уж сколько раз встречая свет дневной, с повинною в глубоком раскаянии стоял я, как сегодня, пред тобой. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба. Стяжал богатству славу вихре бурном, служил мамоне праху суете, а на весах святого правосудия я оказался легче пустоты. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба, оставь, оставь, не изгоняй. За что так любишь ты, Господь, меня? Собственная ложь. Прости, Господь, меня во блудном мире, я сам нередко был на них похож. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба, оставь, оставь, не изгоняй. За что так любишь ты, Господь, меня? Любви сострадания недостойны звучит в моем сознании приговор, и как пророка Божьего Иону в пучину моря выбрости его. Оставь еще на год, оставь, я слышу голос неба. За что?